Глава 34. «Да вы издеваетесь! Что с этим можно сделать-то?» Севил резко отпрыгнула в сторону. Там, где она только что стояла, опустилась бронированная рука доспеха. И, судя по гулу и скрежету от удара, били от души. «Леди Бель, я рада снова вас видеть!» Леране спокойно следила за происходящей беготней, даже не задумываясь о необходимости вмешаться. «Леране! Ты ее знаешь! Помоги мне!» Севил прокатилась по полу, в последний момент проскользнув у ног доспеха. В момент, когда они поравнялись, Бель слегка дернула ногой, зацепив убегающую альвийку. Это не было ударом. Даже само движение было едва заметным, но вес доспеха сыграл свою роль, да еще и инерция продолжавшего двигаться тела. В общем, прилетело девушке по ребрам знатно, но собственный доспех спас от переломов, хотя синяк все равно следовало ждать не слабый. «О-о-о! Леране! А как же бабуля? Куда мне перед молодыми? Ты уверена, что тебе помощь нужна? Вроде неплохо справляешься. Или глаза старческие подводят? Не пойму». Альвийка отрывалась на полную, глядя на тренировку Севил. Учитывая, что там сейчас происходило, Макс и Мэгги заняли схожие наблюдательные позиции, стараясь не привлекать к себе внимания. «Извини!» Очередной перекат и просвистевший у виска кулак. Огромный доспех вообще бил только кулаком, причем правым. Да и ноги редко использовал. В общем, если бы на эту картину можно было бы взглянуть трезво и спокойно, то молодая альвийка поняла бы, что это все же не бой, а тренировка. «Извините! Уважаемая родственница! Помогите, пожалуйста! Жить очень хочется!» Так даже лучше. Все же оздоровительная гимнастика клана Орд благотворно повлияла на поведение девушки. «Ну хорошо. Если ты не заметила, то леди Бель тоже сражается несерьезно», спокойно и с долей линцы размышляла Леране. «Я не заметила! Поэтому вполне можешь использовать маркерное оружие, которое я упоминала ранее. Думаю, уважаемая глава будет соблюдать правила тренировки до конца», договорила альвийка все в том же спокойном тоне. А Севил уже бежала к стойке с оружием. Установленные там лазерные винтовки и пистолеты были как настоящие. Точнее, они и были настоящими, только с измененными фокусирующими линзами, которые просто не формировали полный заряд. Это оружие оставляло легкий ожог, и то при выстреле почти в упор. Но девушке было все равно. Она прыгнула к стене, избежав очередного удара, и, оттолкнувшись от нее же, повалилась на стойку. Незакрепленное в захватах оружие просто посыпалось с держателей. Севил тут же принялась рыться в этой куче, пытаясь отыскать кое-что. Занятный прыжок, но итог один. Бель уже стояла рядом и замахивалась для удара. Бронированный кулак летел точно в лицо молодой альвийки. Голубая вспышка на миг осветила помещение и потухла в районе головной части доспеха Орд. Ее кулак к этому моменту замер у лица сжимавшей лазерную винтовку Севил. «Хорошо. В такой ситуации и из такого положения попасть в голову – это неплохо. Мне бы вреда не причинил даже настоящий выстрел, но обычный противник получил бы серьезные травмы. Все-таки что-то можешь. Неплохо. «Но тренироваться тебе и тренироваться еще, малявка!» Глава орды сделала шаг назад, протягивая руку лежавшей на полу альвийке. «Задатки вижу, но опыта мало. Тренировки нужны, как воздух». «Благодарю за урок», — максимально серьезно произнесла Севил и коротко поклонилась Бель, а потом повернулась к Лиране и повторила поклон. «Благодарю за урок». «Не все потеряно», — кивнула в ответ Лиране и подошла к Бель. «Знакомьтесь, господа, глава клана Орд, леди Белегестел Орд, собственной персоной». «Не может быть!» — Севил прикрыла рот рукой. «Кажется, девушка прекрасно знала, кто такие Орды. А вот Мэг с Максом еще с момента появления огромного доспеха забились в угол и только и делали, что восторженно водили головами». «Леди Бель, я так понимаю, Александр с Себастьяном начали выводить наших друзей из стазиса?» — уточнила Лиране. «Или я что-то упускаю?» «Нет, Лиране, все так. Только пока выводят не всех. Командор говорит, что мощности накопителей для обеспечения достаточного фона некроэнергии пока не хватает. Так что первыми выходят командиры и капитаны, чтобы было время освоиться. Док предупредил, что прошло больше 300 лет. Это неожиданно, а изменения в мире еще более ошеломляющие». «Постойте, леди Бель. Капитаны?» «Да. Алиссия и Керо. Потом пойдут остальные, когда фон восстановится. И я согласна с этим решением». Глава Орды не совсем понимала, отчего забеспокоилась Лиране. Но все стало понятно дальше. «Алиссия давно вышла?» «Со мной? А что такое? Тебя беспокоит ее выход из стазиса?» «Знакомьтесь, леди Бель, это Севил». Лиране подошла к тихонько слушавшей разговор рыжеволосой альвийке. «Капитан губителя». «О, духи!» «Надо идти в док! Быстро!» Сказано это было только Севил, но рванули к выходу все присутствующие, включая главу Орд. Губитель в новом обличье выглядел намного больше себя привычного, но теперь он приобрел статус специализированного корабля. В борьбе с Криста одно такое судно могло стоить десятка обычных, неприспособленных кораблей. Но это сухая теория. На практике же его вид, даже со знанием особенностей применения корабля, оставался необычен и резал глаз. «Губитель!» Кулаки Алиссии сжались до скрежета. Стоявший рядом Александр попытался спрятать предательски вылезшую на лицо улыбку и оставаться максимально серьезным. «Что он с ним сделал?» «Если ты о Себастьяне, то он его усовершенствовал. Теперь линкор способен выполнять такие задачи, за которые и Танатос не всегда возьмется». Некромант не стал уточнять, что при условии его присутствия на борту флагмана Танатос будет способен выполнять и не такие задачи. «Это необходимая мера, Алиссия!» «Мне нужно поговорить с доком!» Привычный холод в голосе девушки превратился в настоящую полярную метель. «Он превратил мой корабль в диско-шар!» «Ну...» Александр посмотрел куда-то в сторону, отведя взгляд и уже открыто улыбаясь. «У него временные трудности. Он пока не может». Катерина вышла из стазиса. Холод в голосе Алиссии поутих. Твоя дальновидность не перестает меня удивлять. Ты права. Я хочу предложить ей провести кое-какой ритуал. Скажем так, после него она станет ближе к Себастьяну, чем к обычным людям. Это как минимум выровняет их жизненные циклы. Но пока ей нужно прийти в себя после стазиса, да и обговорить мое предложение в семейном кругу не будет лишним. Когда командор отводил взгляд, то заметил вошедшую в доки группу людей и альвов, что двигалось к ним. И сейчас он смотрел прямо на них. «Но мы пришли сюда не для этого, Алиссия. Узнаешь?» «Леране? Бель?» «Да. Других не знаю, хотя тот парень мне кажется знакомым». Теперь и девушка смотрела на приближающихся к ним людей и альвов. «Мы здесь из-за них. Сначала хотелось бы познакомить тебя с командой Ворона. Макс отвечает за техническую поддержку корабля, а Мэгги – его капитан. А это Севил, капитан Губителя». Видимо, командор решил, что некоторые проблемы лучше решать с наскока, без долгих расшаркиваний. Сначала взгляд Алиссии был заинтересованным и оценивающим при упоминании Ворона и Мэг, но после слов некроманта о Губителе, словно дуло основного калибра линкора, развернулись и уперлись в лицо Севил. Таким был взгляд его прошлого капитана. «Командор, скажите, преждевременная кончина действующего капитана-губителя может послужить фактором моего возвращения на эту должность?» Голос Алиссии был спокойным, лицо лишено эмоций. Сказать, шутит она или нет, было невозможно. «Не думаю, что в таком случае тебе будет удобно занимать сразу две должности». Слова Александра вызвали непонимание, пожалуй, абсолютно у всех. Даже на лице Алиссии промелькнули эмоции удивления и растерянности. Как выяснилось в ходе доклада Себастьяна, наш Титан сейчас находится во временной аренде княжеств альвийских. Выслушав внимательно нашего дорогого дока, я пришел к выводу, что эта мера взаимовыгодная и в целом нужная. Если раньше мы были щитом, принимавшим первый удар врага, то таковым сейчас стали альвы. Так что их защита – это автоматически и наша безопасность тоже. Сам же Титан используется ими до момента возврата в строй флагмана князя. Сроки примерные, но, думаю, через месяц альвийские верфи закончат ремонт. И встанет вопрос о занятии должности капитана Титана. Хотя для меня этот вопрос уже решен. В моих глазах вы, Алиссия, способны прекрасно справиться с задачей по управлению этим кораблем. Всегда холодная, лишенная эмоций, сейчас Алиссия сияла подобно первому цветку, пробившемуся через ледяной наст. Возможно, внешне это было сложно уловить, но ее друзья прекрасно видели изменения. Тем временем командор продолжал свою речь. «Так что, капитан, у вас на ближайший месяц две задачи. Первая – пройти стажировку у альвов по управлению этим кораблем. Я знаю, что вы и так способны на это, но многие боевые нюансы, особенно в столкновении с незнакомым врагом, знать будет полезно. И второе. Этот корабль мы привыкли называть «Титаном», но это класс кораблей, а не название судна. Так что через месяц хочу от вас услышать, как зовут ваш корабль. Все понятно? Возражения есть?» «Никак нет», — вытянулась во фрунт по имперским военным законам Алисия. «Оправдаю возложенное доверие!» «Тогда прошу на борт. Танатос скоро отправляется на встречу с вашим кораблем и альвийским князем. Остальным команда простая. Тренировки и адаптация к реалиям этого времени. Цените эти тихие минуты. Скоро будет не до тишины. Леране, составишь компанию? Куда же я денусь?» Шум. Беготня. Десятки голосов и команд. Десятки мониторов и сотни цифр отчетов. В рубке управления Титаном царил хаос. Но таковым он казался лишь в первые минуты, а далее становилось понятно, что все это – часть отлаженной командной работы альвов. «Фиксирую приближение монолитов Криста. Трое! Наличие предтеч не подтверждено!» – отчитался один из них в фигуре, стоявшей на капитанском мостике. «Князь! Подтверждаю, сигнал предтеч присутствует. Как минимум один монолит отвечает параметрам сканирования». «Вот значит как. Готовьте орудие». «Хм, как интересно». «Вот он, князь Альвийский. Высокий, даже по меркам народа альвов, мужчина». Еще молодой, если судить по оставшейся в целости половине лица, мужчина. Вторую половину, разделяя лицо альва пополам вдоль носа, прикрывала древесная маска. Но у краев все равно были заметны участки опаленной, поврежденной кожи. Черные длинные волосы были разделены по контуру маски, переходя на поврежденной половине головы в бледно-серые. Он поправил одежду одной рукой. Вторая была чуть отведена назад и использовалась крайне редко. Кажется, повреждено было не только лицо. За управление Титаном князь отвечал лично. «Какое неудобство! В момент встречи с важным гостем появляется целая группа Криста, еще и с предтечей во главе. Удивительная случайность», – протянул князь приятным, почти музыкальным голосом. «Сдается мне, что господам из Ордена Пустоты одного поврежденного флагмана было мало». Князь склонился над главным коммуникатором и произнес: «Усилить охрану ядра и орудийных отсеков. Код опасности желтый. Возможно, диверсия. Провести повторное сканирование систем». После этого сообщения его внимание переключилось на вошедших в систему Криста. Кстати, о системе. Это была приграничная система альвов. Благо, тут не было ни жилых построек, ни других важных объектов. Единственная ее ценность заключалась в том, что она была приграничной. Значит, действовать можно было широко, не сдерживаясь. А князь и не собирался сдерживаться. «Главным калибром короткий залп!» Три одинаковых монолита появились недалеко от корабля. Сложно сказать, Криста это были или предтечи. Визуально ведь так-то они выглядели идентичными. Может, это все же были обычные Криста? Но оборудование упорно показывало, что один из них был действительно опасен. Предтеча, без сомнений. Поток энергии ударил в ближайший из трех появившихся монолитов. Он даже не стал менять направление движения, просто открыв огонь в ответ. Летевший рядом Криста поступил так же. Как и встреченные ранее, они тупо атаковали жертву, пытаясь подавить ее своей силой. А вот последний монолит мгновенно переместился за спины этих двоих и огонь открывать не спешил. Мощная вспышка лазера повредила внешнее покрытие ближайшего кристалла и сделала его уязвимым. «Стоп, главный калибр! Добиваем обычными!» — произнес князь, и поток энергии тут же прервался, сменившись лазерной дробью дополнительных орудий. Эти лазеры не обладали необходимой мощью для разрушения монолитов Криста. Но это и не требовалось. Залп главного калибра повредил защиту, и следовало лишь расширить эту рану, закрепив успех. Будучи более точными, средние орудия смогли вести огонь исключительно по поврежденному участку и очень быстро достигли положительного результата. Монолит распался на несколько крупных глыб, включая ядро. Криста не был уничтожен, но бой поддерживать уже не мог. А князь, вместо того, чтобы добивать уже не представляющего угрозу врага, перенес огонь на второй монолит. «Главный! Залп!» И снова огонь орудий. И снова третий монолит прячется за оставшимся. Луч достигает цели, повредив защитное покрытие ядра. «Отбой, главный калибр! Добиваем!» Поток энергии прерывается, но не успевают орудия дать залп, как почти перед носом корабля появляется неожиданно ускорившийся предтеча. Он за мгновение преодолел расстояние между ними и открыл прицельный огонь. Короткие залпы его лазеров бьют по дополнительным орудиям, уничтожая одно за другим. Отлично! Купился! Пусть пока занимается мелочью. Не обращайте на него внимания, нужно добить второго! Ремонтной команде быть готовой провести ремонт орудий. Главному орудию залп по захваченной цели. Полностью игнорируя присутствие предтечи, Титан бьет из основного орудия по поврежденному Криста, буквально разрезая его пополам. Ядро повреждено, но не разрушено. «А теперь ракетами по главной цели!» – спокойно произносит князь. Ракеты никогда бы не сравнились в скорости с лазерным лучом, но этого и не требовалось, ведь цель подошла почти в упор, пытаясь вычленить показавшиеся ему опасными дополнительные орудия. Словно тысяча звезд покинули свои пусковые установки смертельные заряды. А в следующий момент серия взрывов накрыла монолит, окутав его вязью трещин, но не уничтожив. «Залп из главного! Добиваем!» Предтеча мгновенно отступил. Он изменил направление полета, прячась за остатками разрушенного Криста. Но луч Титана был быстрее. Орудие мгновенно нашло цель, разрушая вставшее перед ним препятствие, и почти достигло кристалла предтечи. Еще мгновение, и все. Цель останется беззащитна. Толчок заставил переступить с ноги на ногу большую часть альвов. Внутренний взрыв? В одно мгновение луч главного орудия прервал свое действие. «Поврежден орудийный иск-ин! Мы не можем навестись на цель ни одним из орудий!» Тут же отчитался один из альвов. А вот и ответ. «Значит, вот что придумали ребята из пустоты. Опять диверсия. Да, ничего нового. Хотя попытка хорошая. Но вот подводите вы своих хозяев, пустотники. Сильно подводите. «Такой план придумали, и кое-что все же не учли», — усмехнулся князь. Он спокойно сел в свое кресло. Взгляд монарха был обращен на один единственный монитор — сканер системы. На нем совсем недавно появился один дополнительный отчет — доклад о зарождающихся вратах варп-перехода.